Глава 7. Август 1969, январь 1970. Группа приступила к работе над вторым альбомом всего через несколько недель после выхода первого. Поэтому в силу обстоятельств идеи новых треков приходилось разрабатывать в дороге или сразу после выступлений. В конце 1969 года на концертах Led Zeppelin ни о чем не подозревающие зрители слушали импровизации, которые на деле оказывались отработкой творческих задумок. Музыканты таким образом тестировали песни, написанные накануне в гостиничном номере или на многочисленных студиях звукозаписи. Если во время концерта новый риф или хук цеплял зрителей, его включали в альбом. Джимми рассказывал: «Альбом начинался с репетиции у меня дома в Пэнкборне. Те сессии легли в основу треков, записанных на различных студиях во время американского турне. Мы писали и сводили песни на всем пути от западного побережья до восточного. Отчасти всеобщий восторг от альбома объяснялся тем, что нас по полной заряжали живые выступления и гастроли». Дебютная пластинка состояла по большей части из переделанных блюзовых песен и продолжительных импровизаций, за основу которых брали законченные композиции Джимми. Однако следующий альбом должен был продемонстрировать единство группы и возникшую химию в коллективе, подчеркнув сильные стороны каждого участника. На этот раз не только Джимми отводилось время на соло. Джон Пол Джонс получил возможность проявить себя в качестве басиста, клавишника и аранжировщика, а барабанная игра Джона, привлекающая столько внимания на выступлениях, была представлена отдельным незабываемым сольным треком. Пытаясь уложиться в сроки, установленные Atlantic, Джимми встретился с Эдди Крамером в нью-йоркской студии A&R Studios между концертами Zeppelin, чтобы доделать треки. После сведения Пейдж вылетел ближайшим рейсом в Феникс, приехав всего за пару часов до выступления. Большую часть альбома компоновали фрагментами. С концептуальной точки зрения, дебютный альбом Led Zeppelin стал воплощением неуемной сценической энергетики группы. А вот на второй пластинке Led Zeppelin 2 музыканты постарались обуздать свое буйное путешествие по миру. «Мы свели пластинку в A&R Studios за 2 дня на 12-канальном микшерном пульте Altec с 2 регуляторами панамирования. Это самый примитивный пульт, который можно себе представить», рассказывал звукорежиссер Эдди Крамер. «Они писались где придется. Whole Lotta Love записывали в Лос-Анджелесе, что-то в Лондоне, а озвучку Роберт делал на какой-то студии по пути в Ванкувер, где даже наушников не было. А некоторые, например, What Is and What Should Never Be, я лично записывал в Нью-Йорке в любых малоизвестных, но свободных студиях. Например, в Groove Sound или Jaggy Sound. Атмосфера была бешеной, парни отрывались на всю катушку, и я включил в альбом порочную сторону группы». Пока группа гастролировала по Америке, Джимми неустанно занимался мастерингом, работая над финальной версией альбома. Какой бы измотанной и суматошной ни была жизнь знаменитой четверки, именно в результате их кочевого образа жизни родилось то, что впоследствии получило название Led Zeppelin 2. Перелопачивая материал, полученный таким, казалось бы, неорганизованным методом, Джимми уже заранее продумал порядок и структуру треков альбома, начиная с тяжелого взрывного вступления. Неспешный, привлекающий внимание рок-гимн Whole Lotta Love изначально зарождался как смесь импровизаций различных фрагментов Dazed and Confused, исполняемых во время выступлений. Его длинная средняя часть представляла собой абстрактный коллаж из высокого звучания электрического органа, дополняемого рычащими демоническими тонами и воем гитары Джимми. Все это аккуратно вырезано и гармонично вплетено в другие фрагменты песни, больше подходящие для радиоэфиров. Джимми добился жутковатого нисходящего звучания гитары, играя металлическим слайдом на новый Fender Telecaster, а затем наложил эффект обратного эха, с которым он экспериментировал еще во времена The Yardbirds. Потом он соединил все это с терминвоксом, электронным генератором, впервые использованным в поп-музыке для создания хороших вибраций, встречающихся в признанном мега-хите Beach Boys за несколько лет до этого. Что касается партии Джона, он начинал песню с пропитанного роком простого двойного фонового ритма, помещая первый бэкбит на медленно оттягиваемую вторую долю и удерживая второй бэкбит до четвертой доли, создавая потрясающий переходный эффект. Whole Lotta Love наглядно отражала тяжелые задумки Led Zeppelin, и Бонзо адаптировал R&B и фанк, доведя нужный эффект до совершенства. Во время психоделического звукового коллажа в средней части песни Джон что есть сил давил на педаль хай-хета и резкими движениями наносил удары снизу вверх в такт с реверберацией Джимми, тем самым создавая обманчивый эффект раскатистого восьминотного ритма. Будучи непревзойденным виртуозом, Боном мог воспроизводить подобный звук даже во время выступления. «Джон внес неоценимый вклад в наши рифы. Я бы даже сказал, больше, чем везде указано», — вспоминал Джон Пол Джонс. «Он полностью менял оттенок партии, и многие номера начинались с барабанного паттерна. Мы строили риф вокруг звучания барабанов. Джон нас направлял. Во время выступлений песни частенько менялись. В быстрой части «Dazed and Confused» мы с Джоном играли риф задом наперед, и Пейджи сразу и репенился. Что вы, черт возьми, творите? Было чертовски весело». На следующих двух треках «What is and what should never be» и «The Lemon Song» Джон нашел применение своему гонгу, раз и навсегда доказав, что этот крупногабаритный центральный элемент установки – нечто большее, чем просто показушная приблуда. «The Lemon Song» – побочный продукт их концертных джемов, хотя Джимми позже доработал свое соло при очередном сведении альбома. Во время записи на голливудской Mystic Studios в мае предыдущего года Джон поразил товарищей по группе исполнением одного такта, состоящего из 32 ударов «мама-папа» руками и ногами, которые производились в быстрой последовательности. Как бы насыщенно ни звучал последний трек на пленке, на деле его записали в крохотном помещении Mystic Studios 5 на 5 метров. В комнатке, где когда-то записывались Ричи Валенс и Бобби Фуллер, были деревянные стены и потрясающая атмосфера. Позже вспоминал Пейдж. Помещение было маленьким, но энергетика группы заряжала толпу. Практическое применение гонга было предметом особой гордости Джона, который упивался демонстрацией мастерской импровизации. Ударник добился идеального запоминающегося ритма, фолк-рок композиции «Ramble On», на создание которой Роберта вдохновил «Властелин колец», просто сыграв на пластиковом мусорном ведре, которое нашли прямо в студии, словно на бонго. В другой любимой публикой композиции, дебютной работе группы «Heartbreaker», Джон исполнил джем-сейшн в среднем темпе и оживил его на первых же минутах первоклассным нарастающим рифом, превратив в виртуозный поток шестнадцатых, исполняемых на бочке на протяжении четырех тактов, созданных для внезапной остановки в качестве вступления к соло Джимми. Однако высший пилотаж мастерства Джон продемонстрировал именно во время соло «Моби Дик». Изначально, с любовью названная в честь жены композиция «Pets Delight», уже сотни раз звучала на выступлениях, чтобы Боном мог превратить фрагмент в марафонский шедевр длительностью до 20 минут. Обманчиво сокращенный Джимми для альбома до 5-минутного трека, «Моби Дик» стал результатом бесконечных дублей, во время которых Джон полностью расслаблялся за установкой. А играть он начал несколько месяцев назад в лос-анджелесской Mystic Studios. «На самом деле я не сидел там и не играл соло специально для альбома», признавался позже Джон. «Они просто скомпоновали все фрагменты». После того, как во время домашних репетиций Джона его сынишка Джейсон сравнил массивное звучание с одной из своих любимых сказок, морской классикой Германа Мелвилла, радостно воскликнув: «Он такой же большой, как и Моби», барабанщик изменил название и каждый раз пытался играть что-то новое, смешивая новизну соло с традиционной игрой, ударами руками, а позже еще добавил и электронные эффекты Джимми. Джон утверждал, что играл соло на барабане руками уже давно, несмотря на заявления многих ударников, что они первые это придумали. «Я делал это еще до того, как пришел в Led Zeppelin», — рассказывал Джон. «Помню, как играл соло в Caravan, когда мне было всего 16. Иногда можно стереть все костяшки о хай-хет, или же пальцы могут застрять между натяжными винтами». Несмотря на репутацию задиры и хулигана, как-то раз Джон сам стал жертвой розыгрыша приятелей. Во время выступления один из музыкантов забрал палочки, пока Боном играл руками, чтобы он не смог закончить соло. Сами же парни, Роберт, Джимми и Джон Пол, бесследно исчезли. Сбитый с толку, Джон в отчаянии огляделся, перебрав все возможные варианты, и с ощущением полного изнеможения понял, что ему нечем играть. Затем заметил сидящую в первом ряду троицу. Они широко улыбались, держа в руках его палочки. «После нескольких соло мы уходили за кулисы, чтобы перевести дух», — вспоминал Джон Пол Джонс. «Он был таким интересным барабанщиком. Обычно я слушал игру Бонза либо в студии, либо на сцене. Так что я смог насладиться его игрой и отличным звуком вживую. Это фантастика, скажу я вам. Вот так спокойно сидеть, не работать, а слушать бесподобные композиции в его уникальном исполнении». Сессии Моби Дика демонстрировали восхищение ударника великими джазменами. Один из неиспользованных дублей композиции открывался узнаваемым рифом из соло Макса Роуча «The Drum Also Waltzes». А позже во всех версиях Джон голыми руками выдавал фирменные барабанные финты, впервые сыгранные его старым кумиром Джо Морелло во время соло на концерте Дэйва Брука 1963 года в Карнеги-Холл «Castilian Drums». Позже, как дань уважения более современному фавориту, в «Моби Дике» он искусно воспроизвел игру руками и ногами, позаимствовав этот отрывок из «Тот» Джинджера Бейкера. Джимми записал трек с жестким гитарным соло, вдохновившись старым блюзовым рифом Джона Слипи Эстаса. Хотя концертные соло Джона влекли за собой и похвалу, и обвинения в потакании собственным слабостям, длина соло в конкретный вечер напрямую была связана с реакцией публики. Джимми Пейдж всегда хотел новаторски использовать студийные методы записи барабанных треков и без проблем предоставлял Джону карт-бланш. «Не все любят или понимают барабанное соло», — признавался позже Боном. «Так что мне нравится добавлять эффекты и разные звучания, чтобы сохранить к ним интерес. Например, регулирование фаз литаврами с педальным приводом». До того времени барабаны не только считались всего лишь очередным элементом ритм-секции группы. На многих записях той эпохи установку вообще было практически не слышно. Иногда из-за ограничений стандартов звукозаписи, иногда из-за некомпетентности звукорежиссеров. Но в лице Джимми Пейджа Джон нашел идеального соратника в применении новых техник, которые подчеркнули бы важность барабана и повлияли бы на всю группу. И «Моби Дик» оказался их первым, безусловно, успешным экспериментом. «Я стараюсь каждый вечер играть что-нибудь новое», — объяснял Джон. «Но основной план все тот же. От палочек перехожу к рукам, затем литавры и финальное нагромождение. Обычно я играю 20 минут. Самое длинное соло длилось чуть меньше получаса. Это долго, но во время игры время пролетает незаметно. Иногда, сталкиваясь с пустотой, думаешь, как отсюда выбраться? Или же начинаешь сбивку и уже на середине понимаешь, что это полный провал. Бывало, я допускал грубую ошибку, и парни смотрели на меня с ужасом. Но это хороший знак. Это значит, что ты пытаешься сделать то, чего раньше никогда не пробовал». «Обычно считается, что динамичный альбом гарантирует динамичное живое выступление. Но раньше все было как раз наоборот», — рассказывал Джимми Пейдж. «Думаю, отчасти ключевым моментом стало то, что мы записывали ударные Джона Бонема как полноценный акустический инструмент в хорошей акустической среде. Барабаны должны были звучать хорошо, ведь им предстояло стать основой группы. Поэтому я изрядно повозился над размещением микрофонов. Но опять же, если на вашей стороне кто-то такой могущественный, как Джон Бонем, битва, считай, выиграна». Третий тур Led Zeppelin по Америке завершился 31 августа выступлением на техасском международном поп-фестивале на автодроме Dallas Motor Speedway, где группа заработала 13 тысяч долларов за одно шоу. Домой, в Соединенное Королевство, они вернулись ненадолго, поскольку Atlantic торопили с выходом Led Zeppelin 2, наметив релиз пластинки на октябрь. Поэтому у музыкантов не осталось выбора, кроме как вернуться в Штаты, что стало их четвертой поездкой в страну за год. В рамках подготовки в качестве разминки группа отыграла 5 шоу, 3 в Нидерландах и 1 в лондонском Лайсиум Сиэтле. Практически за полвека до этого, 13 октября 1915 года, немецкий военно-морской дирижабль «Зеппелин ЛЗ-15» разбомбил британский город, одним взрывом фактически стерев это место с лица земли. 12 октября 1969 года, когда Led Zeppelin играли фантастическое шоу, казалось, что англичане вернулись довести дело до конца. В воскресенье Led Zeppelin штурмовали лондонский Лайсиум динамичным двухчасовым марафоном, писал Крис Уэлш, молодой репортер Melody Maker. Группа была в отличной форме. Бесподобное барабанное соло Джона Бонема вызвало бурные аплодисменты, особенно его интермедия, сыгранная руками. Led Zeppelin не выдали ничего революционного или нового. Они просто очень хорошо делают то, что хочет публика. Они лучше всех играют тяжелый рок, с этим не поспоришь. Это доказывает, что первые слушатели нового альбома не зря прозвали его «коричневый бомбардировщик». Led Zeppelin появились под бурные аплодисменты, сообщает британское издание Rolling Stone. Communication Breakdown врезается в сознание, возможно, не так, как альбом, но визуальные эффекты это компенсируют. Тем не менее, несмотря на критику, Led Zeppelin все же дали прекрасный концерт. В музыкальном плане к ним не подкопаешься. К концу выступления они поставили на ноги всю публику. Большинство зрителей танцевали. Их дважды вызывали на бис. Была бы возможность, и на третий бы вызвали. Как сообщается в некоторых источниках, за свои старания коллектив получил самый крупный гонорар, когда-либо выплаченный английской группе за одно выступление. 5 дней спустя, с 2 концертов в нью-йоркском Карнеги-Холл, начался 4-й тур Led Zeppelin по Америке. Что сделало их первой рок-группой, выступавшей во всемирно известном театре после The Rolling Stones за 5 лет до этого. «С Джоном Бонемом и Робертом Плантом я впервые встретился в такси по пути от лондонского вокзала Юстон до аэропорта Хитроу», — вспоминает Крис Уэлч. Мы должны были лететь в Нью-Йорк, где у Led Zeppelin было запланировано выступление в Карнеги-Холле. Их второго альбома ждали с нетерпением, хотя, как сказал мне тогда Плант, релиз перенесли из-за проблем с обложкой. Хвалебные речи Уэлча в адрес группы обеспечили ему редкую возможность попасть за кулисы, в том числе и поездку в Соединенные Штаты. Он летел с музыкантами одним рейсом в первом классе, от обедов икрой и шампанским, а еще ему предложили поселиться в нью-йоркском отеле «Хилтон», где остановилась группа. На следующий день, когда билеты на двухдневное выступление «Зеппелин» в Карнеги-Холле уже были полностью распроданы, Уэлчу разрешили присутствовать на саундчеке. Перед концертом Джон рассказал репортеру, что немного нервничает играть на сцене, где выступало так много его кумиров. «Я стоял там, рядом с Бонзо, на священных подмостках, где в 1938 году Бенни Гудман записывал свою «Синг-синг-синг», — вспоминает Уэлч. «Вот оно, парни», — сказал Боном, поправляя стойки для тарелок, когда публика уже начала собираться и занимать места в зале. «Джин Круппа и Бадди Рич все здесь играли, так что мне, пожалуй, стоит сегодня вести себя хорошо». Помимо призраков прошлого, населявших эту знаменитую сцену, еще один кумир Джона прилетел из Англии, чтобы присутствовать на шоу. Сам рокер – кричащий лорд Сач. На концерте публика, состоящая из любопытных критиков нью-йоркской культуры подросткового возраста и старше, зажгла во время головокружительного выступления «Communication Breakdown». Роберт вышел к зрителям, одетый в черную женскую шифоновую блузку, а на Джиме в тот вечер был старинный белый атлас в эдвардианском стиле. Джон же на такое знаменательное выступление в легендарном театре надел эффектную кожаную шляпу с полями. Концерт прошел с колоссальным успехом. Мало того, что танцевали даже в проходах, что является редкостью для таких чинных заведений, как Карнеги-Холл, так во время соло Джимми «White Summer» кто-то подошел и поставил на сцену бутылку дорогого шампанского, словно подношение рок-богам. «Моби Дика» Джон начал по максимуму, растянув до 30 минут. И выдав на кленовые установки Людвиг свою фирменную скорость, использовав при этом весь арсенал палочек, молоточков и окровавленных рук. «Но по-настоящему грандиозным стал момент», — вспоминал Уэлч, «когда он выдал быструю одиночную дробь на своем верном малом барабане Людвиг. Это было очень похоже на стиль Бадди Рича, непрекращающийся поток акцентирования и дроби, способный воспламенить палочки». Когда грохот громоподобной бочки эхом разнесся по залу, Роберт Плант под звон тарелок вышел вперед и отдал дань уважения старому приятелю. «Дамы и господа, Джон Генри Бонем!» Тот концерт впечатлил не только Уэлча. Как писал Cashbox Review, барабанщик Бонем и басист Джонс – мастера своего дела, поразившие публику динамичным звучанием, которое создали вместе, став прекрасным аккомпанементом Пейджу и Планту. Led Zeppelin достигли успеха. А в Schenectady Gazette Майк Хайланд писал: «Джон Бонем исполнил соло на барабанах продолжительностью около 15 минут, и оно оказалось лучше, чем Джинджер Бейкер мог себе представить. Приобретайте их новый альбом Led Zeppelin 2 у Atlantic Records и отправляйтесь в это тяжелое путешествие». После выступления в Нью-Йорке Zeppelin в очередной раз проехали по стране. Чикаго, Кливленд, Бостон, Баффало, Провиденс, Сиракузы и Канзас-Сити. Заглянув заодно в два крупных города Канады – Торонто и Ванкувер. «Я призываю вас запомнить их имена. Zeppelin пролетел так же, как показано на альбомах Atlantic», – писал ванкуверский критик Боб Смит о шоу 10 мая. «Джимми Пейдж – несколько гитар, Джон Пол Джонс – бас и Джон Бонем – барабаны. Эти молодые парни собираются выступить в следующем месяце на джазовом фестивале в Ньюпорте. Судя по тому, что я услышал в субботу вечером, вам стоит о них знать». «Zeppelin и Fuge – известные группы на тяжелой сцене», – писал Стив Поулса на выступлениях 30 июля для Summer Chronicle. Британская группа Led Zeppelin указана в афишах второй после американцев из винила Fuge. Но британцы смотрелись явно лучше своих коллег из Штатов. Это несколько обнадеживает последователей культа рок-музыки, многие из которых считают, что Zeppelin заслуживает большего внимания. Парни из Led Zeppelin – опытные музыканты и настоящие артисты. После концерта в Далласе 4 августа Джон нашел несколько минут, чтобы пообщаться с местной журналисткой Джейн Фергюсон и поделился впечатлениями об американской рок-сцене. Барабанщика Джона Бонема впечатлила доступная американским музыкантам свобода в сравнении с тем, что делают и поют британские группы, отметила Фергюсон, процитировав Джона. «Существует много объяснений такой свободы у американцев. Пожалуй, самое главное, практически любой здесь может записаться. Лейблы готовы работать с кем угодно, в то время как в Англии вы должны быть талантливы, чтобы вас хотя бы просто послушали». К счастью, ответной реакции от коллег на это заявление не последовало. 22 октября на американский рынок вышел коричневый бомбардировщик Led Zeppelin 2. В то время дебютный альбом группы все еще занимал 18-ю строчку в рейтинге продаж. Led Zeppelin 2 попал в хит-парад Billboard под номером 199. Неделю спустя пластинка взлетела до 25-го места. Члены нью-йоркской музыкальной тусовки признали, что Led Zeppelin 2 – лучший белый блюзовый альбом из когда-либо созданных, сказал Ричи Йорк в разговоре с Джимми. «Думаю, мало кто поспорит с тем, что это самый тяжелый рок-альбом на данный момент, где упорядоченное возбуждение бьет через край». После одной из наиболее восторженных рецензий Джимми сказал Йорку, что группа уже работает над первыми идеями для третьего альбома, заявив: «Задачка будет непростой, потому что пластинка должна быть лучше первых двух». Несмотря на невероятные продажи, группа по-прежнему подвергалась резкой критике со стороны прессы. Rolling Stone преуменьшил значение альбома, обвинив группу в плагиате у настоящих блюзменов и лишении их признания и гонораров. А также намекнул, что их видение тяжелого рока привлекло поколение перегоревших укурков конца 1960-х, которым необходимо протяжное гипнотическое звуковое сопровождение для наркоты, алкоголя и секса. Роберта Планта назвали самым сексуальным рок-певцом, писал Кейкбред о шоу 18 августа в Торонто в Тринити-колледже. Кажется, что он сам это знает и хочет, чтобы все вокруг были тоже в курсе. Да и Джон Бонем за барабанами незамеченным не остался, писал журналист, добавив, что ударник выглядел как слетевшая с катушек версия Ричи Йорка. 25 октября группа выступала в Boston Garden, после чего Натан Коп из Boston Globe написал: «В «Моби Дик» было длинное соло барабанщика Джона Бонома, технически превосходящее любые стандарты игры на барабанах». Когда 5 дней спустя Zeppelin играли в Buffalo Kleinens Music Hall, Барри Рекун согласился с этим утверждением, заявив: «Джон Бонем проявил себя в, казалось бы, бесконечном барабанном соло настоящим виртуозом. Я бы с удовольствием заценил их барабанную дуэль с Джинджером Бейкером из Blind Faith». С самого начала Джимми и Питер Грант решили, что какое бы воплощение The New Yardbirds не приняла, они не станут выпускать синглы. Джимми видел лишь негативные последствия, которые на общее качество студийных записей оказали корпоративные предписания в отношении синглов для радиоэфира. Плюс, когда он стал владельцем собственной музыки, он осознанно побуждал фанатов покупать целый альбом, а не отдельные песни, что отлично сказывалось на продажах. Однако теперь, когда Led Zeppelin прослыли музыкальной сенсации, в Atlantic захотели окупить свои вложения по максимуму и начали давить на Джимми, чтобы выпустить отдельный трек. Увидев, что песня в одночасье снискала огромную популярность, руководство настаивало на выпуске сингла «Whole Lotta Love». Однако многие американские радиостанции начали просто вырезать психоделическую среднюю часть песни и проигрывать в эфире урезанную версию, неодобренную Джимми, чтобы удовлетворить требования слушателей. Когда Atlantic выпустила собственную отредактированную версию сингла, Джимми и Грант пришли в ярость, несмотря на то, что за 5 недель продали более 1 000 000 копий «Whole Lotta Love» вместе с «Livin' Lovin' Mate» на обратной стороне. Тем не менее, группе удалось предотвратить такое корпоративное вмешательство на родине, и британские фанаты продолжали скупать полноформатные альбомы Led Zeppelin и Led Zeppelin 2. Осенний тур продолжался, и с каждой остановкой музыкантам все больше хотелось домой. Даже несмотря на то, что оба альбома уверенно поднимались на верхние строчки хит-парадов, а деньги текли рекой, всем четверым, в частности Джону, не терпелось встретить новый 1970 год в Соединенном Королевстве. В первую неделю ноября группу пригласили выступить на концерте в Мемориал Холл в Канзас-Сити. Но сначала они заехали в Торонто, где во время предыдущего тура их очень тепло приняла публика. По поводу того шоу 5 ноября Джим Олбрайт из газеты Йоркского университета писал: «Помимо долгого и увлекательного барабанного соло под названием «Моби Дик», выступление Led Zeppelin может похвастаться еще одним важным компонентом отменного рока – реакции публики, выходящие из театра, все еще зажигая и хлопая. Формальная и чопорная атмосфера О'Кифф-центра пала под натиском британцев». В обзоре того шоу местный критик Питер Годдард писал: «Большинство их песен оказались яркими и талантливыми выступлениями относительно новой группы». «Моби Дик», по сути, представлял собой 10-минутное барабанное соло Бонома, которое продлили до 15 минут. Арчи Макдоналл писал: «Моби Дик – 15-минутное барабанное соло Джона Бонома с динамичной концовкой и игрой руками удостоилось бурных оваций на обоих концертах, вызвав сравнение с Джинджером Бейкером и Митчем Митчеллом». На следующее шоу Ричард Коул поселил их на одну ночь в исторической гостинице «Мьюэлбак». А после вечернего выступления все пятеро собрались в баре отеля, чтобы выпить виски, шампанское и джин с тоником. Джон Пол, Роберт и Джимми в итоге разошлись по номерам, а Коул остался. Джон продолжал хлестать алкоголь до глубокой ночи. «Под конец мы так надрались, что я уже начал сомневаться, что мы вообще когда-нибудь найдем дорогу до номеров», — позже вспоминал Коул. «Бонза на ногах не стоял. Он рухнул на огромный стул и отказался двигаться с места. Сам Коул поднялся в свой номер и выпил снотворное, чтобы немного поспать. Около 3 часов ночи его разбудил телефонный звонок. С просонья и с похмелья Ричарду потребовалось несколько секунд, чтобы узнать собеседника на другом конце провода. «Это я, Ричард», — раздался в трубке голос Джона. «Можешь приехать и забрать меня?» Джон с отчаянием в голосе объяснил, что его арестовали, так как он напился в общественном месте, в вестибюле отеля, сразу после того, как Коул оставил его отсыпаться в одиночестве. Он попросил Роуди встать с постели и выручить его. Коул слушал, как полицейский, забрав телефон у Джона, сообщил, где именно находится участок. Примерно в 3 километрах дальше по улице. «Я был в ярости», — вспоминал Коул. «Но больше я злился от того, что меня разбудили, а не беспокоился о благополучии Бонома». Ворчая, ругаясь, я оделся и распихал по карманам $5000 наличными. Когда Коул добрался до полицейского участка и выдал себя за менеджера-барабанщика, чтобы было проще его освободить, дежурные офицеры все равно отказались выпустить Джона из камеры. Они сказали Коулу приехать утром, когда Джон протрезвеет. «И вот в 9 утра я вернулся», — вспоминал Коул. Боному было явно стыдно, когда его привели в комнату ожидания полицейского участка. Его лицо было в синяках, один под левым глазом, другой на щеке рядом. «Думаю, мне слегка досталось от копов», – прошептал Джон Коулу, когда они вышли на улицу. «Но, если честно, я не помню». Тур закончился через 3 дня в Винтерленд в Сан-Франциско. К тому моменту Led Zeppelin уже провели в разъездах 9 месяцев, 6 из которых стратегически отвели на Америку. После чего английским музыкантам пришлось покинуть страну из-за нюансов налогового законодательства. После завершения тура Джимми, Роберт и Ричард улетели в Пуэрто-Рико, чтобы расслабиться. Джон уже не терпелось вернуться домой, к Пэт и Джейсону. Тем более, что он давно обещал жене купить большой дом. Вот уже 1.5 года его жизнь протекала у всех на виду, и практически каждый вечер был наполнен нервотрепкой перед выступлениями, тоской по дому и одиночеством. Вот почему свой дом мечты Джон видел в тихом умиротворенном местечке где-нибудь за городом, где музыкант мог укрыться после бешеных гастролей, наслаждаясь теплотой родных и уединением. Роберт первым инвестировал в подобную недвижимость, желая найти что-то уединенное и эксцентричное. Они с Марин приобрели старинное поместье в деревушке Блейкшолл в Устершире, одном из маленьких приходских городков в Оверли, недалеко от Кидерминстера, многовековую ферму Дженнингса. Вдали от фанаток Sunset Strip Роберт прекрасно устроился с женой и маленькой дочкой, а также с курятником и загоном для коз. Но именно Джон больше всего жаждал нормальной жизни. Ему хотелось работать руками и возделывать землю. Мысленно он никогда не покидал стройки своей юности. И даже будучи в дороге или на сцене, слыша, как его имя скандируют зрители, Джон вспоминал образ жизни, от которого отказался ради блеска и гламура рок-н-ролла. Теперь, когда за его плечами 4 тура по США и 2 громких альбома, ставших платиновыми, он, наконец, смог приобрести участок девственной природы, который всегда хотел. Финансы позволили жить и работать на участке на своих условиях. Достаточная площадь земли и ни одного нежелательного лица. Джон, наконец, нашел дом своей мечты на старой ферме Вест-Хегли, примерно в 11 километрах от старой фермы Роберта. Какими бы причудливыми ни были новые поместья Джона и Роберта, Боном позволял себе пожинать более очевидные плоды невероятного успеха в рок-н-ролле. Ударнику, конечно, нравилось тратить свалившееся на него богатство на друзей и родных, но помимо игры на барабанах у него была главная страсть, которую он, наконец, мог себе позволить. «Джон обожал машины», — вспоминал Ричард Коул. «Боном купил 26 автомобилей за первый успешный год существования группы, 1969, но быстро терял к ним интерес. Он мог заявиться на Мазерати, а на следующий день прикатить на Дженсен, Ягуаре и Тайп или Роллс-Ройсе. Если бы он увидел Тони Айоми из Black Sabbath за рулем новой тачки, то сказал бы, мне тоже нужна такая. Он был любимчиком автодилеров Бирмингема». Широко известен случай, когда Джон купил Мазерати, заявившись в выставочный зал автосалона с 2 чемоданами, набитыми 10 000 фунтов наличными. Он шокировал продавца, отметив, что деньги заработал всего за 3 концерта в Америке. Со временем страсть к хорошим автомобилям стала источником комичных ситуаций. Находясь в Лос-Анджелесе во время предыдущего тура, Джон ехал по Sunset Strip с Питером Грантом и роуди группы Генри Смитом. Проезжая мимо автосалона Rolls-Royce, Джон попросил остановиться, чтобы посмотреть машины. Новенькая Silver Shadow мгновенно привлекла внимание Бонома, но чопорный продавец автосалона не узнал суперзвезду рока. «Сынок, не трогай тачку, если не можешь себе ее позволить», — снисходительно бросил продавец в адрес Джона. «Сколько?» — спросил Боном. $85 000, — ответил мужчина, готовый переключиться на следующего потенциального покупателя. Джон моментально повернулся к Гранту. «Питер, дай мне 85 штук скорее». Грант, обожавший эффектные жесты, засунул руку в набитый деньгами бумажный пакет, который, казалось, всегда имел под рукой в качестве мелочевки, и вручил деньги своему первоклассному барабанщику. С широкой ухмылкой Джон бросил пачки наличных на стол, а продавец остолбенел, раскрыв рот. Джон хоть и любил раскидываться деньгами перед высокомерными снобами, но никогда не кичился ими перед старыми друзьями. «Однажды я пришел к нему домой, а он страшно переживал из-за денег, потому что никогда не шиковал», — вспоминал Билл Харви. Несмотря на то, что его отец был строителем и семья не бедствовала, в юности у Джона никогда не было много денег, которыми можно было бы разбрасываться. А затем внезапно на него свалилась куча бабла. Он мне как-то сказал, я даже не знаю, что с ними делать. Он был помешан на машинах и только что купил Rolls-Royce. Учитывая напряженный график гастролей и записи Led Zeppelin, Джон не виделся с Харви больше года и очень обрадовался, что наконец выдалось свободное время пообщаться со старым другом. «Он приехал из Лондона и прислал мне сообщение. Загляни ко мне, скоро буду», — вспоминал Харви. Приехав, он сказал, «помоги-ка разгрузиться». На заднем сиденье стоял ящик с шампанским. Тем вечером он играл мне пародидлы на полированном кофейном столике, который, я уверен, стоил ему кучу денег. Но Бонома это не заботило, да и Пэт его не пилила. Золото, а не женщина. Бив Биван рассказывал о вечере, проведенном в компании Джона и Пэт у Фила Экрила, гитариста бирмингемской группы Danny Lane and the Diplomats. У них, Фила с супругой, был в Тамворте небольшой домик с террасой, и они никогда раньше не встречались с Джоном, вспоминает Биван. Джон спросил, что ему следует принести, и я ответил, бутылки вина будет достаточно. В типичной для Бонома манере он заявился с Пэт, и у каждого была полная коробка. Они принесли 2 дюжины бутылок пива, 0.5 дюжины бутылок вина, бренди и виски. Выпивки было через край. У нас с Джоном была 5-минутная дуэль на барабанах с сервировочными ложками по столу. Можете себе представить состояние столешницы, когда на следующий день сняли скатерть. Она вся была в царапинах и вмятинах. Но хозяев это даже позабавило, им было все равно. Фил даже сказал, когда-нибудь я выставлю его на аукционе Sotheby's. Стремясь изменить общественное мнение, группа поддалась на уговоры Гранта и еще пару раз предоставила прессе личный доступ. В декабре Джон и Джимми дали редкое совместное интервью своему другу, журналисту из Melody Maker Крису Уэлчу, заслужившему их доверие. Подводя итоги, оба музыканта озвучили свои взгляды на то, чего группа достигла за первый год, а также обозначили собственные цели на следующий альбом и тур. «Вернувшись из Штатов, в прошлом месяце мы начали записывать новую пластинку», — рассказал Джон Уэлчу. «И с тех пор дали всего 1 концерт в Париже. Мне кажется, что соло, которое я сыграл на первом концерте в Карнеги-Холл, было лучшим». Джон позже сказал об их встрече с участниками группы «Трафик». «Это круче, чем играть в клубе с группой, где зрители думают, что вы просто выделываетесь». Когда 1969 год подошел к концу, Джону и другим участникам Led Zeppelin было что праздновать. Будучи вместе всего 1.5 года, их уже считали следующей на очереди влиятельной группой, которая выйдет за пределы Англии, затмив себе подобных, среди которых не только The Cream и Jeff Beck Group, но и сами Fab Four. Его брат Мик Боном позже вспоминал. «После семейного празднования Рождества 27 декабря нам сообщили последние новости. Led Zeppelin 2, вышедший в Америке в октябре, выбил альбом Beatles Abbey Road с вершины альбомного хит-парада Billboard. 11 декабря группу пригласили в отель «Savoy» на презентацию золотой и платиновой пластинок, символ невероятных продаж первых 2 альбомов Atlantic. Джон дал небольшой комментарий Melody Maker на мероприятии, сказав: «Мы стараемся много записывать, когда не выступаем, чтобы не простаивать. Это действительно почетные награды. 12 месяцев назад я не ожидал, что мы их получим. Последнее время у нас в жизни творится сплошной хаос, так как Роберт, Джон Пол Джонс и я были заняты покупкой домов и подготовкой к Рождеству». Боном был очень рад, что наконец смог побаловать семью, сказав: «Это будет первое Рождество, которое мы проведем вместе с сыном Джейсоном. 3 года. В прошлом году меня не было дома, а до этого он был слишком маленьким и ничего не понимал. Он помешан на музыке, и я купил ему отличный набор миниатюрных барабанов. Это идеальная копия вплоть до педали бочки и хай-хета. Даже я могу на них сыграть. Они японские, и я увидел их в магазине в Торонто. На самом деле они не продавались, а просто стояли на витрине. Но я дал им $100 и забрал установку. Новости об успехе, а также отпуск, проведенный дома с семьями, придали сил участникам Led Zeppelin и немного смягчили разочарование от того, что краткий перерыв между гастролями подошел к концу. Ко второй неделе января 1970 года Грант уже запланировал длинную серию выступлений в Штатах, укрепив свое господство на британской рок-сцене самым большим спросом публики на живые выступления и стремительным ростом продаж пластинки Led Zeppelin 2 даже после рождественского ажиотажа. В ожидании встречи с толпой американских фанатов Zeppelin начали это турне с небольшого чёса по Великобритании, уже четвёртого, и, к отдельному удовольствию Джона, начали они свой путь недалеко от нового поместья Боннамов в Хегли. Они открыли четвёртый тур по стране выступлением 7 января в Бирмингемском Одеоне, который находился чуть дальше по шоссе. Позже вспоминал Мик Боннам. К тому времени родители Джона и Мика разошлись. И хотя официально они так никогда и не развелись, Джеко переехал в квартиру с младшим сыном, а Джоан и Дебби поселились отдельно в городе. Думая, что так будет лучше для троих детей, бывшие супруги продолжали прекрасно ладить и встречались на семейных мероприятиях. И концерты Джона служили отличным поводом всему семейству Боннамов собраться вместе. Хотя Дебби было всего 8, она наотрез отказалась остаться дома, поэтому мама решила пойти с ней. И мы с Джеко встретили их и Пэт уже на месте. Вспомнил Мик. Мама и Дебби впервые увидели, как Джон играет с группой, и к концу шоу обе были потрясены. Джоан и юная Дебби благоговели перед Джоном, особенно когда его хвалила публика, те самые зрители, на глазах которых он превратился из озорного местного подростка во всемирно известного музыканта и суперзвезду рока. В тот вечер Джону трижды аплодировали стоя. Видели бы вы выражение лиц родителей. Их глаза наполнились слезами гордости, когда, глядя на сына, получившего заслуженное признание, они поняли, что все ссоры, битые фургоны и другие выходки того стоили. Zeppelin, группа, покорившая Штаты, начинает свой первый за много месяцев британский тур, писал Тоби Раба в Birmingham Express and Star. Вполне объяснимо, что коллектив выбрал для этого Бирмингем, и, должно быть, парням понравился такой прием. Затем дела пошли в гору, и Джон Боннам покорил родной Дадли потрясающим 10-минутным барабанным соло «Моби Дик». Отбросив палочки, он поразил собравшихся игрой руками и поставил публику на ноги. Группа выступала 2.5 часа без перерыва, и когда концерт закончился, все четверо выглядели так, словно из них выжили все соки. Хотя мне кажется, что они вполне могли бы отпахать еще 2.5 часа. Джон и участники Zeppelin заставили всех присутствующих в Бирмингеме подняться и танцевать в проходах. Под аплодисменты и овации горожане Брума не позволили своему любимому воспитаннику покинуть сцену, пока он и его товарищи не вышли на бис 4 раза.